Часть третья. У пределов страны. Глава первая. О том, как Орм построил дом и крепость, и о том, как были названы его рыжеволосые дочери. 3 года прошло с тех пор, как Орм поспешно продал свой отчий дом, спасаясь от гнева конунга Свейна, и со всеми своими домочадцами, женой и матерью, слугами, маленьким священником переселился в приграничные земли, прихватив с собой скот, золото и столько ценных вещей, сколько смог навьючить на лошадей. Имение, которое Аса унаследовала от своего отца, называлось Грёнинг, то есть овсянка. За многие годы имение пришло в запустение, крыша осела, луга оставались нескошенными, в нем доживал свой век немощный управляющий с женой, да стайка тощих гусей. Орм был удручен видом имения и подумал, что таким людям, как он и его жена, дочь конунга Харальда, не пристало жить в такой усадьбе. Аса же заплакала, в отчаянии взывая к Господу, и с бранью набросилась на престарелых супругов, ибо она не бывала в усадьбе с тех пор, как девушкой жила здесь с отцом, в довольстве и достатке, пока последний не погиб с 2 своими сыновьями в битве. Но Ильва была довольна, поскольку здесь, сказала она, все будут в безопасности от конунга Свейна и его кровожадных приспешников. «Здесь мы заживем», — сказала она Орму, — «если ты окажешься так же искусен в домостроительстве, как в управлении кораблем и в бою». Первую зиму стол их был скуден, еды не хватало ни животным, ни людям, соседи приветливостью не отличались. Орм послал своих людей к вождю этих мест, Гудмунду с Совиной горы, которого люди прозвали Гудмундом Грозным, и который был знаменит как богатством, так и воинственностью, дабы те купили сено и ячменя. Но люди вернулись с пустыми руками, ибо чужак, поселившийся в этих краях, да еще и христианин в придачу, не заслуживал благосклонности Гудмунда. Тогда Орм сам оседлал коня и отправился в путь, взяв с собой Раппа Одноглазого и еще 3 верных людей. Они прибыли на Совиную гору на рассвете. Орм легко проник в дом Гудмунда, выволок его из постели, протащил через главную дверь и подвесил за ногу над колодцем, в то время как Рап и остальные подпирали спинами дверь, чтобы никто изнутри не помешал. После недолгого разговора над колодцем Орм и Гудмунд быстро решили дело, по условиям которого Орм покупает столько ячменя и сена, сколько ему нужно, по сходной цене. После чего Орм снова поставил Гудмунда на ноги и остался очень доволен, что дело удалось решить, не прибегая к насилию. Ярость Гудмунда равнялась уважению, которое он теперь испытывал к Орму, но он был весьма изумлен тем, что тот оставил его в живых. «Ибо ты должен знать, — сказал он, — что я человек опасный. Хотя, поскольку ты могущественнее меня, тебе, может быть, не сразу придется испытать на себе мой гнев. Немногие бы отважились отпустить меня живым после того, что ты со мной сделал. Честно говоря, будь я на твоем месте, я бы сам не осмелился такое сделать. Но, быть может, твоя мудрость несоразмерна твоей силе». «Я мудрее тебя», — ответил Орм, — «ибо мне доступна еще и мудрость Христа. Он пожелал, чтобы человек был добр к соседу, даже если сосед причинил ему зло. И если бы ты был благоразумен, ты опустился бы на колени и возблагодарил его. Но если ты желаешь, чтобы мы были врагами, ты на собственной шкуре испытаешь, что я мудр и без этого, ибо сталкивался с куда более опасными соперниками, чем ты, и ни один из них не одержал надо мной верх». Гудмунд сказал, что ему придется вынести много насмешек за унижение, которому он подвергся, и это нанесет ущерб его доброму имени. Кроме того, от висения на перекладине у него вывихнута и болит нога. Когда он это говорил, ему сообщили, что человеку, который бросился на Орма с мечом, пока тот выволакивал Гудмунда из дома, раб одноглазый обухом топора сломал ключицу. Гудмунд поинтересовался, что скажут об этом Орм и его Христос. Не полагают ли они, что все эти раны и обиды заслуживают выкупа? Прежде чем ответить, Орм некоторое время размышлял. А затем сказал, что человек со сломанной ключицей не получит ничего, поскольку в полученном увечье виноват сам. «Этому глупцу повезло, — сказал он, — что раб, как и я, чтит заповеди Божьи, иначе этот человек уже ни на что бы не сетовал. Его счастье, что так легко отделался. Но в твоих словах есть справедливость, и я возмещу тебе убытки. Если ты поедешь со мной в Грёнинг, я отведу тебя к святому целителю, одному из моих домочадцев. Он самый искусный и мудрый целитель во всем мире и быстро избавит тебя от боли в ноге. Этот человек настолько свят, что когда он исцелит тебя, ты почувствуешь, что нога твоя стала крепче, чем другая. А само то, что тебя лечил человек, который долгое время был целителем конунга Харальда, лишь приумножит славу и уважение, которыми пользуется твое имя». Они какое-то время спорили, но в конце концов Гудмунд согласился поехать с Ормом в Грёнинг. Там отец Виллибальд смазал его ногу целебными мазями и перевязал, в то время как Гудмунд докучал ему расспросами о конунге Харальде. Но когда священник попытался поведать ему о Христе и преимуществах крещения, Гудмунд разозлился и приказал священнику придержать язык за зубами и никогда с ним об этом не говорить. «Ибо, — проревел он, — если станет известно, что он купился на подобную болтовню, это нанесет больший вред его славному имени, чем весть о том, как он висел на перекладине над колодцем, и люди никогда не перестанут над ним смеяться». Собираясь в обратный путь, получив плату за ячмень и сено, он сказал: «Я не хочу, чтобы между нами была кровная вражда. Но если мне представится случай расквитаться с тобой за нанесенную моему дому обиду, будь уверен, я его не упущу. Может быть, пройдет много времени, прежде чем такой случай представится, но я из тех людей, кто не забывает ничего». Орм взглянул на него и улыбнулся. «Я знаю, что ты опасен, — сказал он. — Ты сам мне об этом сообщил. Но я не думаю, что твой обед помешает мне спокойно спать по ночам. Но знай, если ты причинишь мне зло, то я окрещу тебя, даже если для этого придется держать тебя за ноги и за уши». Отец Виллибальд был удручен разговором с Гудмундом и объявил, что все его служение на севере обречено на неудачу. Ильва утешила его, заверив, что ему будет легче, когда Орм выстроит церковь. Орм сказал, что исполнит свой обет, но сперва необходимо отстроить дом, что он пообещал сделать как можно быстрее. Он взялся за дело с охотой, послав людей в лес валить деревья и подтаскивать их к усадьбе, где сам обтесывал их топором. Он дотошно осматривал деревья, выбирая лишь цельные стволы, в которых не было трещин и других изъянов, ибо хотел построить красивый и прочный дом, а не лесную лачугу. Двор лежал на излучине реки, окруженный с трех сторон водой. Земля была твердой, наводнений здесь не бывало. Места было достаточно. Он с радостью принялся за работу, и чем больше он делал, тем больше хотел сделать еще. В доме был отгороженный очаг с дымовой заслонкой в крыше, точно такой же, какой он видел в замке конунга Харальда. Крыша была сложена из молодого тесаного ясеня и покрыта берестой. Затем он построил пивоварню, сарай для скота и амбар. Постройки были очень большими, и не было в тех краях строений красивее. Когда все было закончено, Орм объявил, что самое необходимое готово, и можно приступать к возведению церкви. Той весной Ильве пришло время родить, и Аса и отец Виллибальд окружили ее вниманием и заботой. Им было о чем похлопотать, и они приложили множество усилий, дабы исполнить свои обязанности. Роды были трудными. Ильва страшно кричала, что лучше было уйти в монастырь и сделаться монахиней, чем выносить такую боль. Но отец Виллибальд положил ей на живот распятие, пробормотал молитвы, и она благополучно разрешилась близнецами. Это были девочки, что сперва разочаровало Асу и Ильву. Но когда их принесли к Орму и положили на колени, он сетовать не стал. Все согласились, что они вопят и пыжатся, как если бы они были мальчиками. В конце концов, Ильва смирилась с тем, что у нее девочки, которые никогда не станут мальчиками, и к ней вернулась прежняя веселость. И она пообещала Орму, что в следующий раз подарит ему сына. Вскоре стало очевидно, что обе девочки будут рыжеволосыми, что, как опасался Орм, сулило им множество неприятностей. «Ибо, — сказал он, — если они унаследовали цвет его волос, то они могут быть похожи на него лицом, а он не желал бы своим дочерям такой участи». Но Аса и Ильва попросили воздержаться от столь дурных предсказаний. «Нет никаких причин предполагать, — сказали они, — что девочки будут похожи на него, и уж, конечно, рыжие волосы их не испортят». Когда пришло время давать имена, Орм пожелал, чтобы одну из них назвали Одни, как его бабушку по матери, что пришлось по сердцу Асе. «Но ее сестру мы должны назвать в честь кого-нибудь из твоей семьи, — сказал он Ильве, — и ты должна выбрать имя сама». «Тяжело выбрать имя, которое принесет ей удачу», — промолвила Ильва. «Моя мать была взята в плен и умерла, когда мне было 7 зим. Ее звали Людмила, и она была дочерью одного вождя ободритов. Она была украдена во время своей собственной свадьбы, ибо викинги, совершавшие набеги на страну, считали, что на ободритов и прочих вендов лучше всего нападать, когда они празднуют свадьбу, поскольку тогда они пьяны и не так искусны в бою, как обычно. Их стража спит, ибо мед, который они варят для подобных случаев, очень крепок, и викингам легко захватить богатую добычу и молодых женщин. Я никогда не видела женщины прекраснее ее, и мой отец всегда говорил, что ей сопутствовала удача, несмотря на то, что она умерла молодой, ибо целых 3 года она оставалась его любимой женой. А это не так уж мало, — говаривал он, — для женщины-ободритки быть допущенной к ложу конунга данов и прижить от него ребенка. Быть может, она думала иначе, поскольку после ее смерти я слышала, как рабыни перешептывались о том, что вскоре по прибытии в Данию она пыталась повеситься, ибо у нее на глазах был убит ее суженый. Она любила меня и была очень нежна со мной, но я не уверена, стоит ли давать ее имя нашему ребенку». Аса сказала, что об этом не может быть и речи, ибо нет ничего хуже, чем быть украденной чужеземными воинами, и если они дадут ребенку имя бабушки, ей может выпасть та же участь. Но Орм сказал, что все не так просто, как ей кажется. «Я сам был украден из дома воинами», — промолвил он. «Но не считаю, что это было для меня неудачей, ибо если бы этого не случилось, я бы не стал тем, кто я есть сейчас, и никогда бы не приобрел ни меча, ни золотого ожерелья, ни Ильвы. А если бы не была украдена Людмила, конунг Харальд не породил бы дочь, которая теперь делит ложе со мной». Им трудно было что-нибудь решить, поскольку Ильве хотелось дать ребенку имя своей матери, но она не хотела подвергать свою дочь опасности быть украденной людьми из Смоланда или еще кем похуже. Но когда отец Виллибальд услышал, о чем они спорят, он немедленно объявил, что Людмила – превосходное имя, приносящее удачу, которое принадлежало благочестивой принцессе, жившей в Моравии во времена старого императора Оттона. Итак, они решили назвать ребенка Людмилой. Все домочадцы предсказывали великое будущее женщине со столь редким именем, которого они никогда не слышали прежде. Как только младенцы окрепли, отец Виллибальд совершил обряд крещения, сопровождавшийся громогласным плачем. Они росли быстро, были здоровы и вскоре уже катались по полу с большим ирландским псом, которого Орм взял с собой из Сконы. Либо дрались из-за кукол и зверушек, которые раб и отец Виллибальд вырезали для них из дерева. Аса любила обеих до безумия и была с ними более терпелива и ласкова, чем с кем-либо в доме. Но Орму и Ильве иногда было трудно сказать, какая из двоих строптивее и упрямее. Людмила носила имя святой, но это никак не сказалось на ее нраве. Сестры хорошо ладили, но подчас вцеплялись друг другу в волосы. Когда же одна из них получала шлепок, вторая девочка стояла рядом и ревела так же громко, как наказанная. На следующий год ранним летом Орм, наконец, построил церковь. Он поставил ее на мысу, так что церковь защищала от реки остальные строения. Она была такой просторной, что в ней легко могли поместиться 60 человек, хотя и было непонятно, откуда здесь возьмется столько народу. Затем он обнес свой полуостров земляным валом и поставил двойной частокол с большими крепкими воротами посередине. Ибо чем больше он строил, тем больше заботился о безопасности своего жилища и хотел быть готовым к тому, чтобы отразить нападение грабителей или людей конунга Свейна. Когда все работы были завершены, Ильва, к великой радости ее и всех домочадцев, родила сына. Аса сказала, что это должно быть награда Господа за то, что они поставили церковь. И Орм согласился, что, пожалуй, так оно и есть. Новорожденный был без изъяна, и все согласились, что ему, вне сомнения, предназначена высокая участь, раз в его жилах течет кровь конунга Харальда и Ивара широкие объятия. Когда его принесли показать отцу, Орм снял со стены голубой язык, вынул его из ножен и насыпал на кончик меча немного муки и соли. Затем Аса осторожно поднесла мальчика, и его губы и язычок коснулись клинка. Отец Виллибальд наблюдал все это с неодобрением. Он перекрестил ребенка и сказал, что не поощряет сей языческие обычаи и нельзя заставлять дитя прикасаться к орудию убийства, ибо это грех. Но никто его не поддержал, и даже слабая, измученная Ильва приподнялась на ложе и весело крикнула отцу Виллибальду, что его доводы лишены смысла. «Таков обычай благородных людей», — промолвила она. «Он приносит детям отвагу предводителя, презрение к опасностям, удачу в бою и, кроме того, делает их искусными в речах. Я не могу поверить, что Христос, после всего того, что ты поведал о нем, из тех богов, которым не по душе, когда дитя получает такие достойные дары, как эти». «Это очень древний обычай», — сказал Орм, — «а предки были мудры, несмотря на то, что ничего не знали о Христе. Я и сам впервые отведал пищи, лизнув кончик меча, и не желаю, чтобы мой сын, внук конунга Харальда, начинал свою жизнь не так, как я». Этим все и закончилось, хотя отец Виллибальд еще долго печально качал головой и бормотал, что северными странами по-прежнему правит дьявол.